За окнами хмуро и сиро, уснешь и увидишь во сне, что мир разделен на два мира, в какой-то ужасной войне, в какой-то продуманной бойне, в каком-то тумане и мгле, и колокол на колокольне звонит обо всех на земле. Ты держишь винтовку, как палку, от страха и злости дрожишь, такой близорукий и жалкий, кого-то убить норовишь. Окопы, обстрелы и взрывы, и будет все именно так, пока не увидишь красивый, пробитый осколками знак. До вражьей столицы 2 мили, и тут же проснешься без сил. От счастья, что мы победили, и ты никого не убил.